Бальные танцы. Она подошла решительно, схватила под руку, увлекла. «За мной!» – зашептала. «Только тихо! У нас для вас девочка. Молчите, кивайте. Делайте нейтральное лицо, сюда идут». Громко в сторону. «Ах, и не говорите, это общий ужас! Где-где? Ума не приложу, и это общий ужас!» Шепотом. «Так вы поняли? У нас девочка. Молчите, кивайте. Да не мне, господи, мы не знакомы. Если спросят, не говорили». Громко в сторону. «Ой, ну что у нас нового? Или оно само откуда-то возьмется? Да, все в одном. Да это кошмары, мы все в одном». Шепотом. «Девочка, как на заказ. Мама доктор, папа инженер. Если поняли, кивните». «Да нейтральным же лицом, господи, мы же не знакомы». Громко в сторону. «Ой, кому вы рассказывать, у нас тот же кошмар. Где-где, ума не приложу, и это общий ужас». Шепотом. «Да, они подойдут. Если я говорю, подойдут, это подойдут. Папа инженер, мама доктор. Что же вы молчите? Кивайте». Громко в сторону. «Кто ищет? Не говорите глупостей. А что, у вас есть что-то? Что у вас есть? Ах, это пустой разговор». Шепотом. «Не смотрите, что маленькая. В 4 она уже вовсю читала. Мама доктор, папа инженер. Слышали такое? Я вырастила доктора, а ей захотелось инженера. Зато от него математика. Если бы вы видели, как она щелкает в уме, клянусь, мне бы ее голову, мы бы с вами не разговаривали». Громко в сторону. «Ой, ну что у нас нового? Или она само откуда-то возьмется? Да, все в одном. Да, это кошмары, мы все в одном». Шепотом. «Берите на вырост. Она вырастет и всем еще даст. Папа инженер, мама доктор, в остальном копия я. Когда мы на каблучках, от нас обмороки. Спросите моих покойных мужей. Только тихо, сюда идут». Громко в сторону. «Кто шепчется, мы даже не знакомы. Ах, это папа мальчика? Какого? Этого? Так он меня не знает. Вы же меня не знаете. Нет, он меня не знает. Тем более, что у него большой. Или вы думаете, я предложу ему взять нас на вырост?» Шепотом. «Берите на вырост, не пожалеете. Видели нашу осанку? Молчите, кивайте, мы с ней копия. Те же ножки, та же осиновая талия. Что ж вы молчите, кивайте?» Громко в сторону. «Ах, так он уже с вашей? А я все думаю, с кем это он? Прекрасная пара. У нее такие ножки, такая талия». Шепотом. «Где той талии? Взгляните на эту мать, разве это талия? А у нас генетика. Папа инженер, мама доктор. С 4 вовсю щелкает в уме». Громко в сторону. «Кто шепчется? Или я не знаю, что он уже занят? Или я ему предложу взять нас на вырост? Ха-ха!» Шепотом. «Так вы берете? Я не тороплю. Только не молчите, кивайте. Папа инженер, осиновая талия, мама доктор, каблучки, обмороки, а? Вы подумайте. Пока вы думаете, нас расхватают. Так что? Да не орите же, кивайте. Конечно, можете не торопиться, но мы ждать не будем. Не поняла, так это да? Не икайте, а кивайте. Хорошо, я принимаю это за «да».